Глава 34. Первое, что я сделала, это рухнула на колени, опираясь руками о пыльную землю, и раскашлялась, вдыхая воздух полной грудью. И только потом огляделась. Круглый зал, украшенный фресками и барельефами, которые от времени покрылись грязью и паутиной, потрескались, а кое-где и вовсе выпали. Не знаю, что на них было изображено. Наверное, нечто героическое, какие-нибудь моменты из славного прошлого предков до первого прорыва. В центре, в окружении пяти белых колонн, небольшой пьедестал из темного камня, из которого вверх в потолок бил луч яркого голубого света. Именно на этом пьедестале и лежал Конор. Не знаю, откуда взялись силы, только едва дышала, а тут раз и встала. И даже побежала прямо к нему, забыв об усталости, боли, обо всем. «Конор! Конор!» Только оказавшись рядом, я смогла разглядеть, как из его ран на руках течет кровь, которая словно впитывалась в этот пьедестал, давая энергию световому столбу. «Конор!» Упав рядом с ним на колени, я оказалась в этом свете, который затрепетал, задергался и внезапно загорелся еще ярче. Еще бы, получил новую порцию крови, вот и радуется. С трудом перевернув мужа на спину, я взглянула в его бледное лицо и попыталась нащупать пульс. «Он еще жив», — раздался голос совсем рядом. Резко обернувшись, я увидела знакомую старушку с кривой клюкой, на которую она тяжело опиралась. Честно говоря, ее появление не сильно меня удивило. Я давно подозревала, что эта знахарка из лесной деревушки не так проста, как хочет показаться. И про духов мне не просто так рассказывала. Может, я вообще не случайно оказалась именно там и именно тогда? «Ты успела», — продолжила старушка. «Что мне делать?» «Разделить его участь?» Если ты, конечно, хочешь его спасти. Хочу. Я снова взглянула на Конора, провела пальцами по его впалым щекам, коснулась бледных губ. Тогда действуй. Первое, что я сделала, это разорвала подол юбки и перевязала получившимися лоскутами раны на руках мужчины. Затем кое-как спихнула его с пьедестала подальше от яркого света, в котором оказалась сама. «Он будет жить», — прошептала я, обернувшись к старушке. Страшная усталость навалилась на плечи, словно на меня разом водрузили десяток мешков с мукой. Теперь я понимала, что означает отдать не только кровь, но и свою силу. Я чувствовала, как сама жизнь вытекала из меня через капельки крови, которые бежали из открывшихся ран. Все быстрее и быстрее. «А о себе не волнуешься?» «Нет». «Вот и он такой же. Все тебя спасти хотел. Ведь сразу понял, что будет, когда шкатулку открыл. А все скрывал. Тебя защищал». «Передайте ему, что я его люблю. И всегда любила», — попросила я, уже не в силах бороться с усталостью. Веки закрылись сами собой, и я легла на влажный от крови пьедестал, готовясь отдать всю себя этому миру. Но прежде чем я провалилась в пустоту, успела услышать ворчливое. «Ох уж эти смертные! Все они любят жизнью рисковать, собой жертвовать. Никакого чувства самосохранения. Сама все расскажешь, глупая». Темнота была колючей, острой, болезненной и такой холодной. Я барахталась в ней, пытаясь вырваться и не утонуть, не потерять себя. Но постепенно холод стал отступать, медленно, будто нехотя, то наваливаясь всей тушей, то схлынув, уступая место неожиданному теплу и свету. Словно солнышко выглянуло из-за туч, лаская израненное тело и душу теплыми лучами. «Рин, моя Рин!» Тихий шепот появился ниоткуда вместе с солнцем, Я тянулась к нему, пытаясь найти и рассмотреть сквозь призму яркого, слепящего света. «Айрин!» Мне хотелось крикнуть: «Я здесь! Здесь!» Но я не могла произнести и звука. «Открой же глаза! Я не позволю тебе уйти, слышишь? Не дам!» Я и сама не хотела. Свет внезапно стал темнеть и медленно гаснуть, вызывая у меня панику. «Нет, нет, не надо!» Я не хотела назад в темноту. «Пожалуйста!» Следом исчезла и легкость в теле, которая внезапно стала таким тяжелым, неповоротливым и болезненным. Я чувствовала, как ноет каждая мышца, как горят раны на коже, как тяжело бьется собственное сердце, перегоняя кровь по сосудам. Неужели она, эта кровь, во мне еще осталась? «Ну вот ты умница!» — прошептал совсем рядом такой родной и близкий голос. Открыв глаза, я сначала решила, что ослепла. Вокруг такая темнота, что ничего не разглядеть. Лишь потом начали появляться какие-то контуры, тени, силуэт склонившегося надо мной мужчины с теплыми темными глазами. «Коннор!» Не шептала, хрипела, с трудом выговаривая буквы. «Отшлепать бы тебя!» — неожиданно произнес он, проведя шершавой ладонью по моим волосам. Но в голосе мужа не было ни угроз, ни злости, поэтому мне было совсем не страшно. Я потянулась к его ласке, поворачивая голову и подставляя ее для нового касания, которое тут же последовало. И не только это. Мгновение я ощутила прикосновение горячих и сухих губ к своим губам, поцелуй короткий, но такой необходимый, как глоток чистого воздуха. Протестующий стон сорвался с губ, когда Коннор вдруг отдалился, чтобы обнять меня и прижать к себе так сильно, что кости затрещали. «Что же ты делаешь, глупая?» Он не ждал ответа, но я все равно произнесла. «Тебя спасала. И сама едва не погибла. Сам виноват. Зачем один пошел?» Темнота над нами слегка шевелилась, смотря красными глазами, и я вдруг поняла, что это не потолок, а эфир. Это темное создание нависло над нами, укрывая словно пологом. «Чтобы ты не погибла», — возвращая меня на камень, отозвался Коннор. «Пойми же, что куда ты, туда и я», — решительно произнесла я и осмотрелась. «Где мы?» «Мы еще в подвале». «А почему эфир над нами?» «Потолок почти полностью рухнул. Он защищает нас». Я кивнула, смотря в умные красные глаза. Монстр бездны, который внезапно стал другом. Каких только чудес не бывает. «Ты знаешь, он спас меня». «Спас?» «Да, от дяди. Я уже думала, что мне конец, а эфир появился и спас». «Финис Монрой? Он здесь?» — рыкнул Коннор. «Да, был». Говорить о дяде было больно и тяжело, поэтому я быстро перевела разговор. «Как ты думаешь, у нас получилось?» «Думаю, что да». Коннор осторожно приподнял меня и прижал к себе, кладя голову себе на грудь. Тело еще плохо слушалось, поэтому я с благодарностью улыбнулась, прильнув к нему сильнее. «Не могу поверить, что все кончилось», — прошептала я, проводя ладонью по его груди, вслушиваясь в сердце, которое билось только для меня. «Все только началось», — целуя меня в макушку, сообщил Коннор. «Для нас». Ладонь нащупала камень на его груди. Я осторожно коснулась раз, другой, словно боялась, что это повлечет какую-то реакцию. Но ничего не происходило. Просто камень, только форма у него какая-то странная. «Это твой магический амулет? Как и у светлых?» Неизвестно, сколько еще мы здесь просидим под землей. Я решила воспользоваться моментом и задавать вопросы, которые до сих пор были без ответов. Магический, только немного не такой. Это сердце эфира. Я тут же отдернула руку, словно ошпарившись, и недоверчиво переспросила. «Сердце эфира?» «Да, это та самая тайна, которую темные так тщательно скрывали. Обряд в лабиринте, который дает нам силу и власть. Это попытка добыть сердце своего монстра и не умереть при этом». «Но это же опасно. А если монстр победил бы? Если бы он оказался сильнее?» Каждое создание подбирают по силе и выносливости. Кроме того, на защите всего стоят темные, готовые прийти на помощь. «Но ведь эфира ты поймал не в лабиринте, а во время боя у котлована духов», — пробормотала я. «Или это обман?» «Нет, поймал там, а приручил в лабиринте. Отец тогда до последнего отказывался его выпускать на бой со мной». «Но ты рискнул и смог. Я теснее прижалась к мужу. Просто почувствовал, что так и должно быть, как и с тобой, с самого первого мгновения». «Не обманывай!» — проворчала я. «Ты на меня на свадьбе даже не смотрел!» «Смотрел», — не согласился Конор. «И видел перед собой маленькую, но решительную девочку, которая боялась меня, но всеми силами старалась этого не показывать. Кто бы мог подумать, что эта малышка вырастет и станет такой умницей и красавицей?» «Ты ведь совсем меня не знаешь», — пробормотала я, продолжая удерживать ладонь у его груди и вслушиваться в сердце. «Если бы не привязка...» «Думаешь, она всему причина?» «Не знаю. А что будет, если она исчезнет?» Мне так не кстати вспомнились слова Питера. Конор неожиданно тихо рассмеялся, совершенно не рассердившись. «Ты разве не чувствуешь?» — спросил он. «Не чувствую что?» «Ее больше нет. Этой привязки». Я опешила от неожиданности и сразу не поверила. «Как нет?» «А вот так? Не знаю, как это произошло, но привязки нет. Нас больше ничто насильно не удерживает». «Но...» Я старательно прислушивалась к себе, пытаясь понять, правду ли муж говорит или нет. А ведь действительно, тяжесть, которая так давила на грудь, ушла. Но ведь чувства остались. Настоящие, яркие, живые. «Ты же сказал, что снять привязку невозможно». «Невозможно», — согласился Конор, — «но ее нет». Я вспомнила старушку с клюкой. Неужели это ее рук дело? «Ну так что?» — спросил муж, целуя меня в висок. «Чувства ушли?» Он хоть и старался выглядеть расслабленным и уверенным, но я уловила нотки беспокойства в голосе. «Нет, я люблю тебя, и никакая привязка или ее отсутствие этого не изменит. А я люблю тебя». Я сама потянулась к его губам, не в силах удержаться. Так прошло еще минут 10. «И мы создали новый купол?» — прошептала я, все еще боясь поверить в произошедшее. «Создали?» — баюкая меня в своих руках, кивнул Конор. «И теперь...» «Прорывов больше не будет?» «Не знаю, но очень хочу верить, что нет». Я замолкла, закрыв глаза и вслушиваясь в биение его сердца у себя под ухом. «Всю жизнь так бы пролежать». «Ты так меня испугала». Конор наклонился и невесомо поцеловал меня в висок. Раз, второй, третий, согревая щекоча горячим дыханием. А я сильнее зажмурилась от удовольствия, поймав себя на мысли, что совершенно не хочу подниматься наверх, что здесь, под защитой эфира, так легко, свободно и хорошо. Я больше никогда не позволю тебе так рисковать. запру в крепости и не буду выпускать из комнаты, а еще лучше из постели». Мурашки от его дыхания и слов побежали по коже, разнося спасительное тепло, которое скручивалось болезненным узлом в животе. Это чувство было незнакомым, но не неприятным, а даже наоборот. «Но сначала свадьба», — вдруг заявил Конор. «Но мы же женаты», — отозвалась я. «Почти два раза». «Женаты», — согласился он, — «но против воли. А теперь все будет по-настоящему». «Это как?» «Мы возобновим наши клятвы, без принуждения, под своими именами, по своему желанию. Как ты на это смотришь?» «Твой отец не согласится». «Согласится. Мы же теперь герои». Конор теснее прижал меня к себе, баюкая как ребенка. «И просто обязаны быть вместе». Радость как-то разом потухла, да и жар ушел. «Обязаны?» — переспросила я, глотая ком у горла. «Ты из-за этого...» «Глупая!» — он рассмеялся, быстро целуя меня в нос, губы, щеки, лоб и снова в губы. «Я люблю тебя. Всегда любил, только не понимал этого. И теперь никому тебя не отдам. Слышишь?» И простил. Мне очень важно было услышать ответ на этот вопрос. «Давно уже?» «И забыл. Одна мысль, что я могу тебя потерять, уничтожила проклятую гордость и остатки сомнений. Я не смогу без тебя жить, Айрин Монрей Хоторн. Ни сейчас, ни потом. Так что ты скажешь? Согласна ли ты снова стать моей женой? Только на этот раз настоящей?» Я тут же ответила, ни на секунду не задумываясь. «Да. 100 000 раз, да». Конор вновь поцеловал меня. На этот раз сильнее, жарче, не скрывая своих чувств. И я ответила со всем пылом, на который была способна. А над нами уже трещали завалы, которые пытались разобрать маги. До нашего спасения остались считанные минуты. А впереди новый мир. Мир, который мы создадим сами.